Было немыслимо думать о будущем. Я, наконец, ощутил с полной ясностью, что защищен не больше других, что я уже не так неизвестен, чтобы легко затеряться в толпе, уже засветился своими пьесами. Найдется и у меня ненавистник, который с охотой возьмет на себя роль добровольного сикофанта. Эта догадка потом подтвердилась. Маленькая восьмиметровая комната, последнее на свете прибежище, могла смениться совсем другой. Слухи множились с фантастической скоростью. Каждый день узнавал я о новом узнике, и каждый день мог стать роковым, границей между двумя бытиями. В ту зиму я понял и ощутил, кожей, а не умом, как жили тогда, на исходе 30-х годов, ежевечерне готовясь к посадке. Разумеется, и во все остальные подобная участь была реальна. Вся жизнь многих моих соотечественников прошла в предарестном состоянии, в особенности тех, кто поярче, поодаренней, посамобытней. Эпоха не терпела людей, чьи головы возвышались над строем. Соблазн состричь эти головы с плеч, чтобы подровнять общий ранжир, сопутствовал самодержавной воле на протяжении всех ее лет. Однажды, спустя десятилетия, во влажный либеральный сезон, мне привелось прочесть стихи и письма Николая Олейникова. Помню, как, прочитав до конца, я медленно подошел к окну, стараясь стряхнуть с себя наваждение. Свинцовая смертная тоска словно схватила меня за горло. Год жизни отдать за глоточек воздуха. Так ясно предстал глазам Ленинград. Короткий рубежный перегон между 20-ми и 30-ми и славные молодые люди, которые пытались спастись. Неутомимые остроумцы ценили пародию и буфонаду, любили свою старушку землю со всем, что только ее населяет, цветами, животными, насекомыми, были и тайными чревоугодниками, и явными прелюбодеями, очень не дураки были выпить. Читать посвящение Олейникова его подружкам почти нестерпимо. Юная сила, юная чувственность, легко и прозрачно прикрытые юмором, при этом заведомо обреченные. Такой беззаботный, сплоченный кружок, укрывшийся в бесчеловечное время в ребячьих играх, в детских журналах, дети им верилось, выручит взрослых. Но призрачная оказалась защита, и все они были слишком умны, слишком трезвы для самообмана, все уже становилось пространством, все ближе были слышны шаги. Нелепо было даже надеяться, что людям такой высокой пробы, решительно ни на кого не похожим, дано уцелеть при триумфе плебейства. И Хармс уходит за табачком и пропадает, словно и не жил. А там и Введенский, и Заболоцкий. Все горше и глуше стихи Олейникова. «Душой беспредельно пустою посметь ли туман отвратить и мерной водой ключевою холодные камни пробить?» Видит и знает, что дни сочтены, так же, как у всех его спутников, и как у их красоток-подружек, ведавших толк в стихах и любви. Птичка безрассудная, с беленькими перьями, что ты все хлопочешь, для кого стараешься? И новый вопрос еще страшнее — для чего страдаешь ты, для чего живешь? Ответа тут нет и быть не может. Есть только неотвратимое будущее, тот самый неотвратимый туман. Ничего не знаешь ты, да и знать не надо, все равно погибнешь ты, так же, как и я. Так оно и случилось. Всех взяли, всех бросили на нары, на плешки, в набитые под завязку камеры, в холодные карцеры, в вагоны с решетками и дальше, дальше, в колымский мрак. Правда, иным удалось уберечься от дальней дороги. Их поджидала скорая милосердная пуля. Ждала она и Николая Олейникова. Настал февраль. Надо было играть спектакль. Сколь ни странно, состоялась премьера, принятая залом с симпатией, которой оскопленная пьеса, по всей вероятности, не заслуживала, так же, как молодость я не включал откровенный разговор в свои сборники, решил навсегда их оставить в том времени. Но, очевидно, сквозь все пристройки, сквозь все оговорки, сквозь все, что в ней было от той шелухи, от привычной схемы, со сцены все-таки пробивался и ручеек живой воды, не окончательно обесцвеченный, не утративший вкусовых своих свойств. Зритель чувствовал, что автору чужд, если уж не смысл, то облик, предписанная витрина жизни. Зритель расслышал в потоке реплик слово, сказанное против казенной и торжествующей демагогии, и был благодарен за это слово. Тут надобно сказать об актерах. Среди них были сильные мастера — Кириллов, Толмазов и Любимов. Толмазов был тогда в самом расцвете незаурядного обаяния. Оно оживляло, насколько возможно, роль положительного героя. Он был мне по-человечески мил, я был ему искренне благодарен, чувствуя свою вину перед ним. Дородный Любимов был всех органичнее, да и роль была достовернее других, а главного героя спектакля, Прохвоста в броне из формулировок, ярко исполнил Григорий Кириллов. Его Кругляков был вполне узнаваем, хотя и несколько демоничен, во всяком случае он убеждал. Спектакль не мог пройти незамеченным, о чем я втайне молил небеса. 20 февраля Охлопков, Власов, директор и грешный автор были вызваны к Екатерине Фурцевой, которая в те дни совмещала в едином лице два важнейших поста, была секретарем и Центрального, и Московского комитетов партии. Жизнь и деятельность этой женщины была больше двух десятилетий связана и переплетена с жизнью отечественной культуры. Было бы неверно о ней не сказать. Понятно, исходно она не имела прямого отношения к той сфере, которой должна была руководить. Это было едва ли не главным условием, правилом странной партийной игры, так и не разгаданным мною. Возможно, подобная удаленность гарантировала арбитра и шефа от эстетических пристрастий. Она была инженером-технологом. Высокая, статная, русоволосая, со строгими правильными чертами красивого русского лица, она привлекала к себе внимание и в кабинете, и на трибуне. Но, надо признать, от партийных дам она отличалась не только внешностью. Состав этой неспокойной натуры был многослойнее и сложнее. Все было в ней перемешано, густо, с какой-то отчаянной расточительностью, благожелательность и застегнутость, вздорность со склонностью к истеричности и неожиданная сердобольность, заошоренность и вместе с тем способность к естественному сопереживанию, подозрительность и взрыв откровенности. Помню, во время мучений с законом она доверительно рассказала нам троим, мне, Алову и Наумову, о нравах членов Политбюро, и она же с сановной недосягаемостью воспрепятствовала моему присутствию при решении судьбы медной бабушки. Страстность, порывистость, женская сила и безусловная нереализованность. Было ясно, что жизнь ее несчастлива, в ней существует и печальная тайна, что-то отторгнуто и отрезано. Но прежде всего, но над всем остальным, неукротимое честолюбие. Оно-то ее и погубило. Она не смогла пережить опалы. В тот день я видел ее впервые. И даже выслушивая претензии, не мог отрицать, что на сей раз партия притягательна и хороша собою. Что поделаешь, я все еще был самым молодым драматургом. Но самое важное — почувствовал отзвук. Не думаю, что я обольщался. Когда я напористо излагал свои защитительные аргументы, возникло некоторое участие. Знала ли она в этот час о том, что страна накануне трагедии? Что скоро, уже через 2 недели, начнется процесс над стариками, истерзанными ночными допросами. Уже спланированы погромы, взрыв общенародного негодования и неизбежная депортация этого осточертевшего племени в теплушках на восток и на север. Опыт подобных переселений был уже хорошо наработан, об этом могу я только гадать. Но удивительнее всего, доводы наши были восприняты. Когда в заключении я сказал, все же, думаю, сделано доброе дело, она не возразила, смолчала. «Ну, город наш!» — рассмеялся Охлопков, когда мы вчетвером выходили из мрачной твердыни на Старой площади. 2 марта было объявлено о том, что Сталин серьезно болен. 2 дня прошли в непонятном затишье. Никто не знал, какую должна быть реакция на это событие. Понятно, что всем советским людям надо было выглядеть озабоченными. Однако не надо и горевать, вождь, несомненно, скоро поправится. Во всяком случае, никто не решился закрыть назначенный на четвертый общественный просмотр комедии. В зале осторожно смеялись. А утром следующего дня держава узнала, что Сталина нет.